Он увлеченно рассказывал мне об институте труда. Все строилось там по-новому, без импровизации, но смело, без педантизма, но научно. Пальцы его сменяют веселый энергичный бег на раздумчивый. Он проверяет свое восхищение. Может быть, и нельзя так организовывать труд. Это подлежит проверке. Может быть, так и не нужно работать, но какой замечательный опыт, какие просеки рубятся в вековом темном бору. Необыкновенно дерзко, скажу вам. Старый его интерес к отношениям между городом и деревней дает себя знать в самом начале разговора. Деревня, знаете ли, пишет столько, сколько никогда не писала. И какие обширные требования культуры, мало ей книг, подай картину, мало грамоты, подай клуб, подай машину, подай кинематограф. Городу-то приходится поворачиваться, а? И, как понимаете ли, ворчливо, задорно требует. Попробуй, не дай. Вот куда пошло дело. Но резко щелкнул палец по столу, и барабан забил с порицанием, нетерпимо, гневно. Это зашла речь об исконном неприятеле Горького, о мещанине, который омыл свои личины в бурном озере Непа, как в Новой Иордании. Заметили ли вы, что этот господин проявляет даже известный героизм? У него появилась потребность играть роль некоего избавителя. Ему мало просто отвоевать место в жизни. Он ищет признание его позиции спасительной. Развился вкус к героическому у этого господина, да-с? Что делает революция? Заметьте это, заметьте. Как всегда, однако, он не только дает собеседнику. Он ждет от него, ненасытно требует жизненных фактов. И, говоря его словами, попробуй не дай. Разговор движется быстро, обрывчиво. Это разговор первой встречи, весь из кусков, обломков, намеков, перебивок. И так как впечатления жизни отрадны, насыщены надеждами, пестры от света теней, то немало в нем смеху, веселья. Народу вижу я толпы, всякого. Приходят вот тут краеведы. Хотят, чтобы я выступил у них. Помилуйте, говорю, что я вам скажу? Я всю свою жизнь занимался не краеведением, а человековедением. Смеются. Нам говорят, вот этого как раз и не достает. Да, человековедение. Быстро, необыкновенно быстро вырос в советской стране человек. И даже с большой буквы «человек». И знаете, Федин, что я вам скажу? Я это очень хорошо понимаю, но не усваиваю. Именно не усваиваю. Очень мне это еще ново. Он отворачивается к маленькому столу, смотрит на груду подарков, встает, подходит к ним, улыбается, качает головой, смотрит на меня, смеется. Несут, несут, понимаете ли, куда это мне? Магазин, что ли, открыть? Он берет новенькую, поблескивающую от масла мелкокалиберную винтовку. Тулики преподнесли. Благородная работа. Тула помнит славу своих отцов, любит свое ремесло. До чего прикладистая прелесть. Он вскидывает винтовку легким броском к щеке, целится за окно, потом отрывает приклад от плеча, взвешивает винтовку в руке, поглаживает тонкий ствол, вдруг говорит строго. А крепко держит наш народ эту штучку. Как вы находите, а? Он протягивает винтовку мне. Ну-ка, скиньте вы. Вот, пожалуй, новая, малоизвестная мне черта. Горький благодушен. Он благодушен в кругу семьи. Я вижу одобрительный, почти упоенный его взор, довольно охватывающий все, что происходит в столовой. Действительно, как все ладно получается. В московском доме накрыт стол. Все собираются к назначенному часу, шумят стулья, позвякивают ножи, наполняются рюмки. Опоздал к обеду сын — это ничего в его духе. Это даже хорошо, потому что, когда он торопливо войдет в столовую и скажет с легкой небрежностью «Я, кажется, опять опоздал», можно будет сурово сдвинуть брови, погладить усы, глядя в тарелку, произнести угрожающе глубоким басом «Мне тоже почему-то кажется». И затем нагнетаю угрозу. Что ж вы, сударь, не здороваетесь? И сын на ходу улавливая игру, совершенно в тон отцу, с мальчишским удивлением.